может быть, несколько тем скользь возьму, так, без подробностей. Ну, вот одна тема, которая... Я раньше о ней рассказывал людям, но как-то в жизни не было еще пережито. А не так давно в нашей церкви было одно отлучение. Отлучили мы бывшую сестру, значит, она ушла в мир. И осталось наследство после ней. Это дневники с ее записями. И также еще одна, ну, типа фотографии. Она в компьютерном клубе набрала, значит, такую картинку. Виртуальную. Значит, изображена она, фото, значит, рядом воображаемый для нее жених. И так, друзья, и такой коридор. Вообще, человек умеет и имеет такое свойство мечтать. В Слове Божьем написано так: не мечтайте о себе, да? А все-таки помечтать хочется. Помечтать и представить себе. Вот если, к примеру, обидели, так хочется помечтать себя сильным, власть имеющим, навести бы порядок не только здесь, в этом поселке, но, может быть, во всем городе, в мире. Вот. Человек, который мечтает, увидел богатый дом, он мечтает тут бы побыть в этом доме, вот бы сесть за этот стол, попробовать этой пищи, сесть в этот богатый автомобиль и такие мечты. Кто-то еще мечтает, вы знаете, разные мечты. Мечтают. Почему мы столько вот просим быть очень внимательным? Ну, идет муж и жена, за руки взявшись, да? Может быть, там где-то желают они поцеловаться вместе, а рядом молодежь, друзья. Как это, вы знаете, может привести к мечте? Мечте у молодежи не совсем хорошие. Они подумают, ну надо же, а вот они имеют право на такое. А я вот одна, и нет у меня такой возможности. И она будет мечтать, будет воображать, как это. Так сейчас еще один сервис у Лукавого появился. Мечтаешь? Без проблем. Ты сейчас все это можешь увидеть, даже почувствовать. Это очень опасное явление, которое тоже в настоящее время весьма стремительно развивается. Это мир, его назван как отдельный мир, мир виртуальной реальности. То есть выдуманный. В принципе, что человеку надо? Лишь бы, чтобы у него были те же ощущения, которые и были. Ну, я хочу помечтать себе, к примеру, царем. Чтобы меня все буквально слушались. Чтобы у меня было все, что такое придумаю. Ну и что ты подумаешь? Эти народная мудрость русская говорит, что глупой думками богатеет. Слышали, да? Ну и кто подумал, да и пошел там за лопату и в огород. А это нет, это не так. И чем более современная техника, тем более серьезные возможности. И вот, друзья дорогие, особенно молодые люди, эти вещи сразу взяли нам на вооружение. Теперь они могут возможность. Но понимают, что на дискотеку пойти нельзя, в клуб туда тоже нельзя. Это же заметят, узнают. А это никуда ничего. Ты у себя там, вот, у монитора, у компьютера, пожалуйста, ты можешь вообразить себе тем или другим. Ты хотел вот такой вариант, вот, пожалуйста. Это вам специально взял пример. Вот эта девушка, вот она представила, ей очень хотелось выйти замуж. И вот, но у нее не получалось, эти барьеры, это, в принципе, там другое, там лишение Божьего благословения, оно, может быть, и было все хорошо, если бы она доверяла Господу. Вот, и она решила, ну, хотя бы вот так, хотя бы вот увидеть себя в этом положении. И, пожалуйста, она это рисует, это есть такие возможности, вот, и таким образом происходит. Потом пошли дальше. Ну, что только смотреть. Оно то хорошо смотреть, но надо же как-то это прочувствовать. И там пошли дальше уже различные там приспособления к этому сделаны. Подробностей не буду рассказывать. Больше пошли, но все-таки я понимаю, что здесь я и компьютер, здесь никого нет. Мое подсознание мне говорит, ну нет же там живого человека, с которым все-таки это обман, я сам себя обманываю. И они тогда приходят. Дальше, следующий этап, это виртуальный мир по интернету. Здесь уже и в самом деле не поймешь и не разберешь. И ты имеешь реальность с человеком, или же это выдуманный, придуманный кем-то. Как это происходит, что это уже, как правило, неизвестно для человека. Это мир виртуальной реальности. Очень многие вещи серьезные происходят. На Западе уже происходили несколько судебных процессов по этому вопросу, потому что муж таким образом забыл за жену, начал таким образом изменять ей. Рассказывает, я читал в одной книжечке про одну семью. Хорошо жили, образованные люди. Ну, приобрели компьютер они, значит. Вот, ну, начали заниматься. И очень увлек их этот виртуальный мир. И потихонечку муж, они там все по очереди отстаивали, кому же сидеть здесь, значит, у монитора. А потом они решили, ну чем мы мучаемся, давайте два компьютера, еще один купили. Все в разных комнатах. И вот муж живет своей жизнью, жена живет своей жизнью. Вот в одной квартире, а это уже две разных семьи. Вот такая ситуация происходит. Опасность весьма большая, друзья. Не мечтайте о себе. Так написано в Слове Божьем. А мы думаем, ну мечтать-то не вредно. Слово Божие говорит, что вредно мечтать. Поэтому я так не хочу больше вникать в подробности, просто как предупреждение. Друзья дорогие, если где мы встретимся с этим явлением, давайте будем обходить 10-й дорогой. Это не наш мир. Наш мир реальный. А это фатаморгана, это пусть принадлежит лукавому, который всегда строил какие-то иллюзии. Вы обратите внимание, как он делает. Он вообразил себя как Бога, да, там в небе еще, и был низвергнут. Потом у него это ж не получилось, он уже низверженный, падший ангел. Теперь он на ушко, значит, Евы. Ты каким будешь? Как Бог. Божий план спасения сработал, человек понял, что он не Бог, что от подошвы ног до темени головы весь язв, что грешник. Ни с Бога, ни с человека не получилось. Проходит время, Лука говорит, да хоть Бога сыграть, что ли? И жизнь Иисуса Христа по Луке появляется. Теперь уже артист Бог. И это не получилось. Ага, ну давай теперь так хоть человек вообразит себя как Бог. И теперь вот такая опасность, которая встречается в нашей жизни. Будем, друзья, вот так внимательно к этому. Особенно вот мы говорим, ну вот надо, мой сын там или дочь в институте, там надо компьютер. Я понимаю, что он нужен. Я понимаю. Ну подумайте, вот когда принес, вот в гараж принес факел огня, да? И ты ж подумай, где-то ж бензин есть, где-то есть бензобак. Где-то ж есть какая-то опасность. И ты как? Ты осторожен к этому? А ребенок в состоянии вот эти вот грани определить, где чистое, где нечистое. Он может отличить святое от несвятого. Не попадет ли он под Божье проклятие? Не привлечет ли его это нечистое? Потому что ведь специально так делается. Человек, к примеру, смотрит, разыскивает там автомобиль купить по интернету, а там ему раз вставочку рекламную. Она ему нужна? Лука говорит, нужна. Ну вот, это такие вещи, которые хотелось так вкратце вот сегодня напомнить, чтобы были весьма осторожны с этим явлением. Я немножко коснусь вообще чисто опасностей физических, хотя, друзья, это не техника безопасности, не может быть, и оно со временем изменяется. Ну, к примеру, мы говорим об излучении, которое электронно-лучевая трубка, монитор, то есть, значит, излучает, а сейчас уже на жидких кристаллах. Сейчас это немножко по-другому сказать. Ну, какие теперь излучения? На этом по-другому. Но и все-таки есть опасности, которые нам немножко надо знать, вот, и чтобы мы и дети наши. Во-первых, обратите внимание, что ребенок очень долго сидит. Это час, два или три сидит. Ведь по нормам, ведь 45 минут всего, не более, ему можно сидеть. А, как правило, сидят по несколько часов в одной позе. Отсюда медики знают, какие могут быть опасности. Вот, если он, значит, мне вот здесь так написано. Поражение периферической нервной системы, опорно-двигательного аппарата и позвоночника. То есть, то ли искривление там, то ли еще что будет. Вместо того, чтобы нормально развиваться, это как раз период развития, а он здесь вот как столбик укопался. Следующий фактор – электромагнитное излучение. Но об этом я уже говорил, вот, об электромагнитном излучении, о том, что все-таки излучение это происходит. И там есть различные опасности в этом плане. Мы должны быть аккуратны с этим. Как я приводил пример о том, что ну вот есть у нас эти микроволновки. Но никто ж не надумал, к примеру, кота сушить на микроволновке или ноги погреть. Почему? Ну, кто пользуется, знает, почему нельзя тогда. Это не то место. Ну, и это тоже определенное изучение проходит, и поэтому надо быть с этим осторожнее и понимать. Когда у телевизора человек сидел, ну, он где-то 2-3 метра от экрана, а теперь уже вот так приблизили 50-60 сантиметров, и вот в таком состоянии находиться часами, ну, бесследно не будет. Обязательно, друзья, какие-то последствия будут. Поэтому надо быть внимательным к этому. Что касается вот информационного, я вам уже говорил, что человек не в состоянии переработать много информации, он там массу подает информации. Здесь также есть проблемы. Есть проблемы также еще у нас со зрением. Зрение также сильно садится, особенно если человек занимается вот мелкие, много читать приходится там, и мелкие вещи, конечно, или неправильно отрегулирован монитор, или же он старого образца. И таким образом, конечно, зрение садится очень сильно. Ну и другие еще опасности, которые здесь можно встретить, это вот этим явлением. Ну вот еще, которое, наверное, сегодня на этом мы будем заканчивать, особенно, которая меня так всколыхнула, и опасность, это методы скрытого воздействия на психику человека. О самих методах я пояснять не буду. Во-первых, я не считаю себя в этом плане особо грамотным, потому что пользуюсь средствами массовой информации, это не то. Технология это очень сильно идет вперед. Это секретная информация, секретная работа, и поэтому никто, конечно, не придает гласности, а я ей не владею. И поэтому о самих методах говорить не приходится. А в принципе, конечно, можно немножко коснуться истории. Об этом, друзья, заметили это еще в 50-х годах. Это было в Америке. Заметили там о том, что на человека можно скрыто воздействовать на его психику. Сделали это в Голливуде, там это использовали. Это так называемый 25-й кадр. Прошло 10 лет. Через 10 лет в Америке, в Западной Европе запретили, скрыто воздействовать на психику человека. И если где и происходило, естественно, что оно всегда происходит, то каким-то образом происходили то ли судебные процессы, или какие-то наказания. Что касается Восточной Европы, России, Советского Союза, там это было не признано, и о этих методах скрытого воздействия на психику человека, и об этом не говорили. А в то же время активно применяли. Это взято было на политическую платформу для того, чтобы, таким образом промывать мозги людям. И вот то, что Бог нас сохранил от телевидения, друзья, это большой плюс. Мы таким образом не были подвергнуты этой обработке, промывке мозгов. Мы не были подвергнуты, потому что основной канал по этим методам скрытого воздействия был как раз через ТВ. Там у них хорошо получалось. Остальные методы, они менее эффективны и более сложны. И там это сложнее было. И, наверное, может быть, то старое поколение и слышал, или видел, знает об этом. Вот Леонид Ильич выступает, там он читает эти шпаргалки. А человек сидит у экрана телевизора, плюется, ругает, проклинает его, смотрит. И может часами сидеть. Что за причина? Потом такой период перестройки выяснилось. Оказывается, была откровенно психологическая обработка. Специально оно параллельно и шло. Что человек попадался, как рыбка на удочку, и он от экрана отойти не мог. Он сидит, смотрит его, а хотя и смотреть не на чего было. Его и слова путево не выговаривал, но сидели, смотрели его. Это такие вещи были. Или съезды КПСС и так дальше. Везде проводилась специальная обработка. Но методы теперь они стали откровенны, свободны, известны, как это делалось, в какой-то мере известно. И вот, друзья дорогие, только в августе 2002 года было официальное признание в России. Кстати, по Украине я так и не знаю, официально признали они или нет о том, что методы были скрытого воздействия на психику, на подсознание человека. Я еще раз хочу обратить внимание, дорогие друзья, давайте беречь наше подсознание, давайте беречь наш разум. Это Божий подарок, это верх Божьего творения. И сегодня так относиться и к этому нельзя. Вначале, было признано, а потом узаконено было, и появилось две статьи в России. Это статья номер 4 о законе о средствах массовой информации, и статья номер 10 это о рекламе, где запрещалось использовать, методы скрытого воздействия на психику и подсознание. Это появился, друзья дорогие, если появился закон, это говорит о том, что все-таки это было. И я так, обгоняя наперед эту тему, хочу сказать, что по интернету эти вещи значительно легче проходят, чем по ТВ. Потому что там никто и не пытается проводить какую-либо проверку или контроль, или цензуру. Как вот здесь, по каналам телевидения сейчас эти приборы поставили, и проверяют якобы там все, что надо, хотя все покупается и продается, мы это понимаем. А здесь очень большая проблема. Если мы пользуемся интернетом, мы запросто можем попасть под эту обработку. И мы ничего не сделаем. Потому что там таким образом происходит. Если гипноз отключает наше сознание, чтобы работать с подсознанием, то здесь эти люди пошли другим путем. Они не отключают сознание. Сознание остается работать. Но, оказывается, есть моменты определенные в сознании, когда оно просто не в состоянии задержать эту информацию. У женщин сито есть, муку сеют, А если больше насыпать, еще больше, если придавить, тогда эта сеточка где-то раз и разорвется, и посыпется и мука, и камашки там, или букашки, что там вы отсеивали, все туда. Водители, знаете, эти вещи, вот фильтры в автомобилях и так дальше. Вот так примерно с нашим сознанием. Есть моменты во времени и в количестве информации, когда наша логика не способна зафильтровать. И это дойдет напрямую подсознание. Это так коротенько для всех, не хочу подробностей. Некоторые люди вот так вот в беседе отстаивают такую позицию. Говорят, что ну хорошо, ладно, там эти фильмы и все прочее. Ну почему нельзя смотреть, вот, ну, как раньше была программа «Время». Ну какая разница, я газету почитаю, радио послушаю или, значит, вот, телевизор посмотрю. Вот я хотел немножко здесь познакомиться. Эти вот используются. Современные цифровые технологии позволяют применять куда более изощренные приемы. Но этот прибор обнаружил, что в одном из фильмов идет буквально параллельное повествование. Действие происходит в углу экрана. Действительно, зачем делать дополнительную врезку, если можно пустить скрытую информацию прямо в кадре? Вот, здесь еще такое, предвыборная кампания. Вкратце это выглядит так. Так человеку, которого нужно приподнять, то есть, ну, чтобы он прошел в кампании, дорисовывается заметной сетчатки подсознанию, но не сознанию нимб. А если нужно вызвать антипатию, дорисовываются ему, скажем, клыки, как у вампира, или пускаются на заднем плане некоторые кадры с трупами животных. Результат будет такой, эффективный. То есть, вот каждому и дается эфирное время. Тот кандидат, тот, там, к примеру, выборы президента. Ну, а там есть такая, значит, наводка, что этого человека он нам не нужен, руководство, а вот этот нужен. Вот которому не нужен, ему раз вот такое вот сделали. Глаза мои, ну и практически мы думаем, что мы не замечаем. Но, друзья дорогие, сетчатка наших глаз воспринимает эту информацию, а логика не успевает обрабатывать ее. И таким образом она попадает в подсознание. Головой я думаю, что я вижу нормального человека, а в моем подсознании откладывается, что это не человек, а вот такой какой-то, ну, не знаю, зверь какой-то страшный. Да, зубастый, ушастый, клыкастый, вот такой. Теперь отсюда будет мое впечатление об этом человеке. Я хочу или не хочу, я приду когда на выборы, я буду кидать, вот, ну, его вычеркну. Не нужен мне такой. Хотя и сам не понимаю, почему. Вот эти вещи, вот, конечно, это скандальные вещи, если выясняется, но они используются. И вот теперь, пожалуйста, что можно представить дальше. Значит, кто иначе даст гарантию, что завтра эфир не пойдет передача, содержащая установку? Прыгни в окно, а в окно или убей соседа. То есть, это такие вещи тоже есть. Вот мы слышали сегодня о деток, которые прыгали, вешались, да? И здесь есть серьезное подозрение, что там как раз было вот это скрытое воздействие на психику человека. То есть в этой игре была задана на подсознание такая установка. Тебе надо, значит, покончить с собой. Причем указана дата. Все, ребенок играет, он этого не видит, ничего там такого нет. А проходит время, он это делает, потому что подсознание так сделано. Друзья дорогие, у нас еще какая большая опасность есть. К примеру, такая установка. Похули Бога. А мы христиане, верующие. Душа у нас христианка. Представляете, в моем подсознании появилась такая мысль. Я говорю, какой-то внутренний голос. Я понимаю, что Бога хулить нельзя, а внутренний голос говорит, похули. И как две личности, как два человека в одном человеке. Это серьезные проблемы. И человек потом не знает, куда деваться. Кто-то говорит, я похулил Духа Святого. У меня спасения нет. И уходит из жизни. Друзья, а причина была с самого начала вот такая, когда этот человек подвергся вот такой обработке. Вы можете сказать, а как же Господь, почему нас не охраняет? Не охраняет? А к кому лукавый не прикасается? Тот, кто хранит себя, друзья. Не написано, служителю лукавый не прикасается, или крещенному, или члену такой-то церкви. Тот, кто хранит себя. Вот если мы будем себя хранить, тогда мы эту установку не получим, даже если оно и будет. Вспомните известный для всех пример, с Григорием Васильевичем Костюченко. Когда у него также была обработка, только не электронным путем, а химическим. Когда дали ему стаканчик чаю. Это, друзья, одно и то же. Одно и то же. Только там через зрение, а здесь через желудок. Одно и то же. И она на него не подействовала. Почему? Хранит себя, и лукавый не прикасается. Но если мы сегодня добровольно согласимся, пойдем ради какого-то интереса, то или другое мне надо, может быть, или так дешевле, или еще по какой-то причине. И там, если там есть какая-либо установка, она обязательно у нас будет действовать, потому что человек себя не хранил, и лукавый к нему прикоснулся. мы читаем такие слова: «Овцы мои слушаются голоса моего, и никто не похитит их из руки моей». Это хорошее обещание Божье, да, хорошее. Но читаем начало: «Овцы мои слушаются голоса моего». То есть всегда все Божьи обетования в этом плане условны. Условны. Надо соблюсти условия, после этого только мы получим результат, что никто не прикоснется. И лукавый нам, и написано, что если смертоносное, что выпьет, не повредит нам. Друзья, но это все условно. Условно, мы должны это очень понимать серьезно. И поэтому сегодня вот так заигрывать с дьяволом и методом научного втыка все делать. А я пробовал, ничего не произошло. А ты уверен в этом, что ничего не произошло? А кто в этом уверен? Специалисты говорят о том, что если обрабатывать человека, даже если отвращение, к примеру, было у него, ну, к этому овощу, к примеру, ну, не любил он с детства эту капусту, никогда он в жизни он ее не переносил, нигде. Но 5-6 сеансов, это для него будет любимая пища. Вы представляете, как это? И он об этом знать не будет. Это очень серьезно, друзья. Поэтому я хотел, чтобы мы сегодня как-то обратили внимание. Вот что касается интернета, еще одна опасность здесь заключается вот в чем. Это вирусы. Ну, вирусы, кто работает с компьютером, знает, что попадаются вирусы, и нам приходится воевать с этим явлением. Вот, и бывает очень серьезно. И так вот. Но есть еще один вирус, который весьма опасный, и его даже нельзя и сравнивать с прошлым. Это называется психотронный вирус. Он где-то 2 года назад появился, этот вирус, и он не поражает системный блок там или еще что-либо там, ну, в компьютере, а поражает человека, который пользуется. Вот в чем дело. Он минует, он является компьютер как посредник только. Проходит это и поражает человека. Значит, паразиты нового поколения, психотронные вирусы, выводящие из строя не технику, а посредством скрытых команд психику человека. То есть подаются те или другие команды, и таким образом человек начинает вести себя очень плохо. Есть случаи, я читал об этом, смертельного исхода, когда человек работал компьютер, ни с того ни с сего раз погиб. Что за причина? А потом оказалось, это как раз был результат поражения этим вирусом. Какая-то была команда, да, нарушена ли психика или еще что-либо с человеком. Очень серьезная, большая эта тема, друзья, дорогие. Методы скрытого воздействия. Мы должны знать эти опасные места и беречься, и ограждать себя и детей наших от этих явлений. Где это происходит? Оказывается, основная то масса, удар произошел на наше зрение. Потому что именно через зрение 80% информации попадает в подсознание. Там легче пройти неотфильтрованной пищи. Это в основном, это значит телевидение и это интернет в первую очередь. Или же различные еще вещи, которые для нас неизвестны. Следующее, где еще обработка наших умов происходит, это музыка. И сейчас, вы знаете, вы, наверное, сами замечали, я вначале не мог понять, ну что там хорошего, вот музыка, он бах-бах-бах, тарахтит-тарахтит, они его день и ночь слушают, одно и то же. Да с ума сойти можно. Почему они не слушают? Потому что там есть установки. Во-первых, первая установка, чтобы именно слушать эту музыку. Это первое. А потом, когда уже человек привык к этому, ему что хочешь, давай команду другую. Значит, как это происходит? Это тоже посредством компьютерных технологий, друзья. Выворачивают звук наизнанку, ну и так образно, в кавычках, возьмите это слово. И на форме шума, прибоя различного. Для нас шумовые эффекты – это очень частое явление в музыке современной. Поэтому человек и не понимает этого, и думает, да ничего такого нет. А это воздействует на подсознание. Подсознание это выворачивается опять на свои места, и там у него уже есть в голове команда. Делать то или другое. Эту команду будет выполнять как послушный раб. Не будьте рабами ни в чем и никому. Друзья дорогие, вот к такому времени мы подошли. Раньше как говорили, не поверю, пока не увижу, да? Это Фома так говорил. Говорит, так что я, говорит, своим глазам не поверю. Друзья дорогие, сейчас своим глазам опасно верить. Потому что наши глаза оказались то способны воспринять, да голова уже не воспринимает. Как мы сегодня пойдем дальше? Что мы сегодня будем делать? Это серьезный разговор, серьезная тема. Опасностей весьма много. Весьма серьезных опасностей. Я хотел, чтобы мы в эти сети сатанинские не попали. Поэтому будем молиться и просить нашего Господа, чтобы Он защитил нас. Не прикоснется, братья и сестры лукавые. Не дотронется до нас, если мы будем Ему, Господу, послушны. Если мы будем хранить себя. А если будем заигрывать, то говорит, да это братья перегибают. Да это не так, это намного проще, удобнее. Ну что, я противиться не буду. Но, друзья, хочу предупредить. то дальше человек играет с огнем. Как оно будет? Может быть, игра и будет выиграна, а может быть, проиграна. Не знаю. Один Бог знает. Просто жаль, что иногда приходится расписываться своей безвыходности, видя, что человек уже поражен, попался на этот крючок. Поэтому давайте как-то дома думать, как изменять нашу жизнь. Я хочу вновь напомнить тот текст, который вначале мы прочитали, и мы тогда будем молиться. Потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истинности. Это наша позиция. Испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте, ибо о том, что они делают, тайно, стыдно и говорить. Да поможет нам Господь быть всегда с Господом. Аминь.